Твои личные границы. Личные границы — это невидимая черта, которую нельзя пересекать ни твоим ровесникам, ни взрослым. Это означает, что определенные действия по отношению к тебе нельзя совершать никому. Но точно так же и тебе нужно уважать чужие границы, ведь другие люди отличаются от тебя, и это нужно принять. Золотое правило. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Твое тело неприкосновенно. Твое тело — это самая главная твоя граница. Притрагиваться к нему может только врач во время осмотра. Всем остальным нужно спрашивать разрешение, прежде чем прикоснуться к тебе. Только ты определяешь, кому дозволено к тебе прикасаться. Только ты решаешь, кого обнимать, разумеется, с разрешения другого человека, и кто может обнять тебя. Если взрослый, особенно незнакомый, нарушает эти границы, не стесняйся твердо и решительно сказать «нет». Если это не помогает, ты имеешь право убежать или сопротивляться любыми способами. Личное пространство. У каждого человека есть личное пространство. Как правило, таковым считается пространство на расстоянии твоей вытянутой руки. Однако у каждого человека оно свое. Для кого-то нормально держаться на большой дистанции, а кто-то не возражает, если другие подходят ближе. В любом случае, тебе нужно уважать свое и чужое личное пространство. Никто не может трогать твои вещи без разрешения, но и ты не можешь брать без разрешения чужие вещи. Заботься о личном пространстве. Чтобы твое личное пространство уважали, его нужно содержать в порядке, не разбрасывать свои вещи, убирать в комнате, носить чистую и опрятную одежду. Сделай так, чтобы тебе было комфортно. Тебе не нужно терпеть то, что доставляет неудобства. Если обувь тебе жмет, каша кажется невкусной, не хочется слушать сказку или ехать к бабушке на дачу, ты имеешь право сказать об этом. К сожалению, не всегда получается сделать так, как ты хочешь. Например, с бабушкой договорились уже давно, и поездку отменить нельзя. Но высказать свое мнение ты можешь.